Богоотечная звезда явился Иси, наставляя по морю плавающих люте. Им же смерть предстояше вскоре иногда, аще не бы ты бы предстал Иси, призывающим тебя в помощь, чудотворче святый Николае. Уже бы не стыдно бесом летающим и погрузить, и корабли хотящим запретив, отгнал Иси их. Верное же научил Иси спасающему тобою Богу взывать и Аллилуйя.